Глава 14. Дорога затягивает быстро. Очень скоро начинает казаться, будто и не было никакой другой жизни. Только ранний, почти на самой заре подъем, быстрый завтрак остатками вчерашней дичи и вновь по коням, в путь. Они ехали уже шестой день. Дремучий лес сменился рощицами на пригорках, где деревья сиротливо жались друг к другу, стараясь захватить побольше плодородной почвы для корней и не оказаться в воде. А вода бликами солнца отражалась повсюду. В крупных озерах и покрытых тиной болотцах, мелких ручьях и речушках. И на этой самой воде вольготно расположились тучи птичьих стай, так много, что казалось, просто брось камень и обязательно зацепишь пару птиц. Добыча из них получалась неказистая и костлявая, то ли дело осенью, но мясо есть мясо. В сидельных же сумках Венда из съестного обнаружились только лепешки тумас, вещь замечательная и действию времени почти не подверженная, но быстро, к сожалению, надоевшая и самому Венду, и Рисану. Под действием амулета личины Рассана даже мысленно воспринимала себя как парня, поэтому и имя Рисан, и внешность черноволосого паренька с каждым днем казались все естественнее и роднее. Дед-шаман предупреждал, чем дольше она будет носить амулет, тем глубже искусственная личность проникнет в ее собственную. И чем дольше продлится маскарад, тем сложнее и болезненнее окажется возвращение в себя. «Рисан!» Юноша обернулся на голос и сквозь редкие ветки увидел фигуру Венда, отошедшего к ближайшему роднику набрать во фляге воды и теперь что-то рассматривающего в траве. «Подойди сюда!» Сперва Рисану показалось, будто воин нашел отпечаток босой человеческой ноги. Вот на сырой земле отчетливо пропечатался внешний край стопы, а вот... Или нет? «Видел когда-нибудь подобное?» — спросил Венд. «Нет», — пробормотал юноша, не отрывая взгляда от следов слишком широко расставленных пальцев и от тонких полосок между ними. «Это ведь следы перепонок, как у жаб?» «Похоже на то». Венд наполнил фляги и выпрямился. «Туши костер и поехали. Позавтракаем в седле». «Эти следы...» «Не здесь», — перебил его воин. «Не сейчас. Чем раньше отсюда уберемся, тем лучше». Собрались быстро. Венд вел себя обычно, не озирался по сторонам, но казалось, будто он следит за всем окружающим при помощи иных чувств. Рисан так не умел. Спросить о причине их торопливости юноша решился лишь через добрых 10 миль. «Слышал когда-нибудь о туршах?» — вместо ответа поинтересовался Венд, и на недоумение юноша пояснил. «Их еще называют трясинниками или болотными гулями». «Трясинники? Но ведь это деревенские сказки, их же...» Под насмешливым взглядом воина Рисан покраснел, но упрямо закончил. «Их не существует». «Ну да, след такого несуществующего трясинника мы сегодня утром и видели», — подтвердил Венд. Рисан поежился. Скорее всего, Венд говорил правду. Вернее, то, что считал правдой. Несмотря на слова спутника и найденный на берегу ручья отпечаток, Рисан с трудом мог заставить себя поверить в реальность существования болотных гулей. Причина этого заключалась в словах человека, в чьей мудрости юноша не сомневался. Данный человек утверждал, что эти существа, когда-то действительно жившие в их мире, уже много веков как вымерли. Приезжая к графу Аркорму, Аларик Неркас немало времени проводил с его детьми, и средняя дочь благородного Тара относилась к светлому магу с восторженным благоговением и ловила каждое его слово. «В старых легендах говорится, будто из воды трясинники выходят только ночью», — после долгой паузы подал голос Рисан. «А днем спят?» «Скоро узнаем, так ли это», — мрачно сказал Венд. «Ты их, туршей, когда-нибудь вживую видел?» «Вживую, к моему счастью, нет. Зато видел такие следы, как сегодня, а также остатки невезучих воинов, которыми эти твари закусили. Последние дни прошли слишком спокойно. Странно, что нас прежде никто не потревожил. Хотя, если магу я нужен живым...» Ивент резко замолчал, отвернувшись от Рисана. Закат расцветил болотце небесными огнями, золотом и багрянцем, императорскими цветами, цветами одежд солнечного. Божественная красота казалась невероятно близкой, однако Рисан, протянув к отражению руку, коснулся лишь холодной воды. «Ты там молиться собрался?» — донесся с поляны недовольный голос Венда, и юноша с запозданием вспомнил, для чего его послали. «Есть здесь следы?» — Венд подошел ближе, оглядывая берег, почти полностью свободный от привычных камышовых зарослей. «Я ничего не увидел». Рисан почти закончил обходить болотца, когда картина заката заворожила его. «Не увидел, значит». Вент нахмурился, но больше ничего не сказал, только кивнул в сторону полянки. Небольшого сухого пригорка, где стояли их расседланные кони, и варился в котелке ужин. После катастрофических по результатам попыток Рисана создать нечто съедобное, Вент к приготовлению пищи его больше не допускал, доверив вместо того сбор хвороста и присмотр за лошадьми. Закат уже погас, но западная полуокружность неба еще отличалась по цвету от востока, где начали высыпать бледные северные звезды. «Думаешь, здесь трясинников нет?» — стараясь не выдать страха, спросил Рисан. «Неважно, что я думаю», — без особого энтузиазма отозвался воин. «Есть или нет, к утру узнаем. Если сумеешь, попробуй заснуть, но оружие держи наготове». «А ты?» — юноша в который раз оглядел поляну и окружающие ее болота, укрытые сумраком. «А я так», — хмыкнул Вент. Рисан был уверен, что не заснет, но стоило закрыть глаза, как перед глазами проявились образы. Маленький островок находился едва в 100 шагах от берега, и деревенская малышня издавна облюбовала его для своих игр. Но сегодня все казалось немного иначе, немного не так. Однако Рисан, устроившийся на согретой за день скале, никак не мог понять, в чем заключалась разница. Как обычно, визг, смех и крики смешивались в воздухе. Как обычно, недовольные крабы спешили спрятаться от неугомонной детворы за камнями, и, как обычно, кто-то возмущенно вопил, ужаленный медузой. Рисан встряхнулся, потом вскочил на ноги, осознав, наконец, эту не дающую покоя странность. Большинство детей не плескалось в воде у берега, они играли под водой, именно под. Бегали по песчаному дну, не обращая внимания на волны, закрывающие их с головой. Не отплевывались горько-соленой водой внутреннего моря. Не замечали напора волн, не нуждались в воздухе. Почти под самой скалой на дне сидели две девочки, наряжающие самодельных деревянных кукол в роскошные платья из водорослей, не замечая, что расстояние от их голов до поверхности моря — 2 человеческих роста. Вокруг лиц детей роскошным нимбом колыхались их длинные волосы. Вот рядом с ними по дну пробежал мальчишка, выхватил игрушку у одной из девочек, та вскочила и кинулась следом. Изо рта ее столбом пузырей вырвался возмущенный вопль. Рисан завороженно сделал шаг вперед, к месту, где скала обрывалась прямо в море. Неужели люди научились дышать в воде, а он последний, кто узнает об этом? Должно быть, это совсем просто, если это освоили даже несмышленные дети. Один шаг, и у него тоже получится. Плеск волн стал громче, заглушая крики и смех, пока они не пропали вовсе. Плеск воды, шелест, забавные булькающие звуки, словно бы кто-то пытался научить рыб говорить по-человечески. Рисан засмеялся, потом зажмурился и прыгнул вперед, в лазурную теплую воду, где так легко дышать и ходить по дну. А когда открыл глаза, то увидел лишь белесое ночное небо и на фоне его склонившуюся к нему жуткую чешуйчатую морду, оскалившую зубы. Вскрикнув, Рисан откатился в сторону. «Где его жало? Его кинжал?» «Что угодно, только бы удержать чудовище на расстоянии!» «Человек!» — выговор Туурша звучал почти чисто, но нечто в звуках голоса отдавало болотным бульканьем. И запах. Затхлой воды, тины, ржавеющего железа. Этот запах окутал всю поляну. «Успокойся, человек!» Рисан вскочил на ноги, продолжая отступать от чудовища, судорожно оглядываясь. «Вент! Где Вент? Он ведь должен был сторожить их!» Ни самого воина, ни следов борьбы. «Мы хотим говорить с тобой, человек», — терпеливо продолжил Туурш. «Ты понимаешь мою речь?» Рисан замер. «Говорить?» «Да это существо, эта тварь пыталась ему что-то сказать. Что? Зачем? Хотя, раз тварь разумна...» «Где второй человек, мой спутник?» — потребовал Рисан, безуспешно шаря по одежде. «Куда же делось его оружие?» «Второй спит!» Турш махнул когтистой лапой, указывая ему за спину. Ирисан, оглянувшись, действительно увидел Венда, привалившегося боком к каменистому пригорку. Голова воина свесилась вниз, грудь поднималась в такт дыханию. Жив. Но ведь Рисан уже смотрел в ту сторону и не видел ничего, кроме травы да камней. «Мы хотим говорить», — повторил Туурш. «Ты готов говорить с нами, человек?» «Что вам нужно?» Рисан прекратил попытки найти оружие. Вдруг действительно Туурш желает только говорить. Трясинник вытянул вперед голову, жуткую помесь между человеческим лицом и рылом ящера. «Ты несешь вещь мастера», — сказал он. Голос звучал невыразительно, но в круглых желтых глазах жила тоска. Тоска нечеловеческая, тоска дикого зверя, запертого в клетку. «Которая вещь?» Рисан готов был все отдать чудовищу, лишь бы оно, это чудовище, исчезло. «Браслет на руке!» Турш потянулся вперед верхней частью туловища, но салчно шевельнулся, принюхиваясь. «Это браслет мастера!» Рисан закатал длинный рукав. «Им требовалась подделка его деда? Указатель пути?» «Вы хотите забрать его?» — спросил он, почти успокоившись. — В крайнем случае всегда можно попросить деда сделать еще один. — Нет, — Турш отодвинулся, но тоска во взгляде усилилась. — Не забрать. Нам не нужна эта вещь. Нам нужен сам мастер. Рисан вздрогнул, но не успел ничего сказать. — Расскажи ему о нас, человек. Турш сейчас смотрел ему прямо в глаза. «И передай вот это!» Когтистая лапа протянула Рисану нечто непонятное, напоминавшее зеленую корягу. «Великая реликвия болотных гулей?» Рисан взял вещь с опаской, брезгливо ожидая прикосновения к склизкой поверхности. Но вещь оказалась сухой и теплой. «Нет, не коряга». «А это, чтобы ты не потерялся по дороге», — добавил Турш и ткнул острым когтем Рисану над ключицей. «Рассвет уже, вставай», — произнес знакомый голос, в то время как знакомая рука потрясла Рисана за плечо. «Да-да, конечно, вот только какой странный сон приснился ему ночью. Еще в шею справа тычет тупой болью, какой-то предмет упирается в ребра». Рисан с трудом сел и растерянно уставился на деревянные с прозеленью от старости ножны и торчащую из них рукоять клинка. «Что ты собираешься с этим добром делать?» — мрачно полюбопытствовал Вент, когда Рисан закончил рассказ. «Не знаю». Юноша, вытянув клинок, разглядывал подарок — обычное лезвие, кое-где со следами плохо отчищенной ржавчины. «Может, закопать его или бросить в болото?» Вент скептически хмыкнул. «Полагаешь, турши об этом не узнают?» «И что же, сделать, как они хотят?» Рисан не желал вести деду непонятный подарок из болот. «А вдруг на нем проклятие или темно-магическое колдовство?» «Не хочешь сам, давай мне. Положу в седельную сумку», — предложил Вент. «Пока болото не закончится, выбрасывать нельзя». Рисан отдал клинок Венду. тот небрежно сунул памятку от Урши в сидельную сумку и, кажется, напрочь забыл как о подарке, так и о ночном происшествии. По крайней мере, вслух не упоминал и вообще говорил очень мало и только по делу. Рисан тоже молчал, погруженный в раздумья. Какого мастера имел в виду болотный житель? В его речи это слово прозвучало как имя, причем имя человека, внушающего страх и почтение. Туурш говорил о приемном деде Рисана, степном шамане, или о ком-то другом, более могущественном. Сейчас, вспоминая, Рисан начал сомневаться, что указатель пути сделан именно дедом. Да, старый шаман настроил амулет на юношу, но из шкатулки он вытащил его готовым. Там всего-то потребовалось проговорить несколько ритуальных фраз, капнуть кровь Рисана на стрелку и готово. На привале юноша попросил Венда достать клинок и ахнул. Ножны были теперь из красного дерева, украшенные узорами, чистые, гладкие, сияющие в лучах заходящего солнца. Рисан осторожно потянул за рукоять и вскрикнул от восторга. На лезвии не осталось и следа ржавчины, зато отчетливо виднелся вьющийся узор, похожий на переплетение ветвей. Вент скептически наблюдал за ним. «Ты хоть не забыл, от кого этот клинок достался?» Рисан растерянно посмотрел на воина. «Нет, не забыл. Я просто... Я люблю красоту», — попытался объяснить. Вент хмыкнул. «Только вот эта красота магического происхождения. От магии никогда не знаешь, какой пакости ждать». Рисан вздохнул и вернул Венду оружие. Честно признаться, толку Рисану с кинжала было мало. Юноша знал пару приемов, но понимал, что даже возьми он самый волшебный клинок, любой опытный воин его в два счета обезоружит. «Какое место странное!» — Рисан оглядел пригорок, выбранный Вендом для ночевки. «Камни стоят ровным рядом». «Наблюдательности ты не лишен», — похвалил его Венд не то в шутку, не то всерьез. Заинтересовавшись, юноша отчистил один из верхних камней от плюща и мха и теперь растерянно водил рукой по гладкому срезу. «Это остатки стены. До сих пор шлифовка сохранилась». «Верно», — Вент подошел ближе. «Я уже ночевал здесь. Напарник рассказывал. В давние времена на этом месте стояла внешняя молельня одного из светлых богов. Потом появились туурши, люди ушли, святое место забросили». И оно то ли само разрушилось от времени, то ли кто помог. «Светлых?» «Да, это благое место». Рисан неуверенно кивнул. Ничего особенного он не ощущал, но Вент наверняка знал, что говорит. «Здесь безопасно ночевать?» «Не больше, чем в любом другом месте. От нежданных гостей развалины не защитят. Будем караулить по очереди. Если услышишь странные звуки... «Не стесняйся меня будить. Кто знает, что, кроме тууршей, может здесь водиться?» Вент, взявший первую смену, разбудил Рисана сам и почти сразу. «У нас неприятности». Объяснять не потребовалось. На противоположной от костра стороне двигались крупные тени. Посверкивали в свете огня голодные глаза. Лошади косились на хищников, изредка недовольно фыркали, но в целом вели себя спокойно. «Это волки?» — отчего-то шепотом спросил Рисан. «Так много?» «Хуже». Вент вынул меч из ножен и положил рядом, внимательно наблюдая за движением стаи. «Это кхарги». Звук, вырвавшийся у Рисана при этих словах, больше напоминал жалобный писк. «Кхарги!» Монстры, напоминавшие помесь волка и дикобраза, всеядные, покрытые плотной чешуей, почти непробиваемые стрелами и обычным оружием, с ядовитым шипом на конце длинного хвоста. Единственное достоинство кхаргов, с точки зрения людей, заключалось в неспособности к быстрому размножению. 2-3 приплода за всю жизнь самки, и то при очень благоприятных условиях. Редкие твари, почти вымершие. Все эти сведения про родную природе, накрепко вбитые когда-то наставником, промелькнули в голове Рисана, завершившись единственным вопросом Если кхарги такие редкие, почему их здесь так много? — Что? Что нам делать? — спросил юноша слегка дрожащим голосом. — Ждать. Вент казался спокойным. Возможно, это жуткое соседство его и впрямь не сильно тревожило. — Чего ждать? — Я не знаю, почему кхарги не нападают, — объяснил воин. — Огня они не боятся, нашего оружия тем более. Чтобы их не сдерживало, пока оно действует, мы в безопасности. — Но если они не могут на нас напасть, почему не уходят? Воин пожал плечами. — Очень голодные, наверное. Рисан тихо всхлипнул. Идея стать ужином для очень голодных кхаргов вдохновляла не больше, чем для кхаргов, слегка проголодавшихся. Вент тем временем посмотрел куда-то в сторону. «Забавно. Твоя сумка светится?» Рисан не успел ничего сказать, а воин уже расстегнул ее ремни. Изнутри действительно шел свет, мертвенно-бледный, похожий на сияние гнилушек на болоте. Кто-то из кхаргов зло взвыл, но звук тут же оборвался в кашляющий рык. «Что это?» — воин поднял за цепочку подвеску в форме волчьей головы. Неуверенно ответил Рисан. «Наверное, амулет?» «Наверное, амулет?» — с нехорошей интонацией повторил Вент. «Ты кинул его в мою сторону», — пояснил юноша. «Тогда, на поляне, когда я от мага прятался и думал, как бы с тобой напроситься, я его на всякий случай прибрал». «На всякий случай? Ты, придурок малолетний, это вещь Тангила, понимаешь?» «Я слышал, он тебе говорил, что без этой защиты выйти из леса трудно», — возразил Рисан. «Почему ты мне потом не сказал про амулет?» — потребовал Вент. Рисан вздохнул. «Я бросил его в сумку и забыл. Это он защищает нас от кхаргов?» Вент не ответил. Сияющий амулет покачивался в его руке. Огненные блики отражались на металле, и казалось, будто волчья морда все время меняет выражение. Рисан перевел взгляд на воина. На лице того попеременно отражались тоска, боль, ненависть. Потом медленно, очень медленно, Вент протянул амулет юноше. «Убери, иначе не удержусь и выброшу, а без защиты нас сожрут». Рисан забрал магическую вещь и осторожно уложил в сумку. Посмотрел на мельтешащие тени хищников. Все там же. Ни один кхарг не посмел подойти ближе, чем на 10 шагов. Злые, голодные глаза, зловещее рычание, но и только. Не прыгнут, не загрызут, не напьются человеческой крови. Вент впервые за все время пути осмелился спросить юноша. «Тангил тебе не просто враг. Что вас связывает?» Тот устало вздохнул. «Много лет назад мы были лучшими друзьями. Тангил скрывал тогда свой темный дар. Поверишь ли, сумел убедить всех, будто он подмастерье светлого мага, лекаря и травника. Даже спас у меня на глазах несколько раненых. Только много позднее я узнал, что темные умеют не только убивать, но и лечить». Рисан вздрогнул. «Темные, способные лечить». Даже звучало это кощунственно. Но Вент не убеждал его ни в чем, просто рассказывал свою историю. И оттого приходилось верить. «Наши пути разошлись», — продолжил воин глухо. «Мне приходилось слышать о темном маге Тангиле, убившем великого Неркаса, подминающем под себя одну провинцию за другой. Но Тангил — не такое уж редкое родовое имя. Только когда я увидел его, то понял, с кем в юности водил дружбу. А еще некоторое время спустя он уничтожил деревню, где жила моя семья. Понятно теперь, что нас связывает?» Рисан кивнул. «Долг крови?» «На самом деле, — тихо сказал Вент, — за тот прежний обман... Я ненавижу его так же сильно, как за смерть родителей. Мы ведь смешали кровь, как побратимы, но под маской друга, человека, за которого я готов был умереть, скрывалось чудовище.